Глава сороковая. Сегодня Паша за главного. Пока я сижу на стуле, обняв колени руками, он расставляет тарелки, накладывает еду и при этом не забывает искрометно шутить. После ужина убирает посуду со стола, подходит к раковине и начинает ее мыть. «Тебе кто-нибудь говорил, что ты идеальный мужчина?» Довольно улыбаюсь я, вытягивая ноги и не сводя глаз с его спины. «Много раз». Не к месту вспоминаю тощую дылду из Румии, руки Паши на ее плечах и его тихое утробное «солнц» ей на ухо. Несомненно, в его жизни было много женщин. Глупо ревновать к прошлому. Но это неприятное чувство вспыхивает внутри и бьет наотмашь. Паша оборачивается на секунду, бросая на меня короткий взгляд. «Сказать, что пошутил?» «Ты не пошутил, не нужно обманывать». Я беру себя в руки и, как ни в чем не бывало, благодарю. «Спасибо за ужин. Мы сегодня поменялись ролями? Может, тебе помочь?» «Сиди уже, а?» — смеется он. «Или переживаешь, что посуду плохо помою? У меня нет дома штата прислуги, но два раза в неделю приходит женщина и помогает с бытом. По вечерам я заказываю доставку еды из ресторана, когда ленюсь сам готовить, а ленюсь я часто». Вся моя жизнь давно отлажена и доведена до автоматизма. Была. Теперь придется вносить существенные коррективы. Я полечу с тобой. Голос звучит твердо и уверенно, когда я говорю о своем намерении. Паша замирает, поворачивается и задерживает на мне внимательный взгляд. Не верит, думает, что разыгрываю. Это не спонтанное решение и не сиюминутный порыв. Продолжаю спокойно. Осознание, что хочу полететь с тобой, пришло ко мне недавно, но с каждым днем я лишь больше убеждаюсь в силе этого желания. «Удивило», — хмыкает он, выключая воду. «Выходим на новый уровень доверия?» Ослепленная изменой мужа и всем неприятным, что происходило в моей жизни на протяжении последних 3 месяцев, я пыталась держать свои чувства под контролем, но это бессмысленно. Меня тянет к тебе, я хочу быть рядом. «Мне нравится твоя забота. Хочется заботиться о тебе в ответ, просыпаться вместе по утрам, проводить время, общаться, разговаривать. Думаю, этого более чем достаточно, чтобы довериться тебе и решиться на кардинальные перемены». Паша вытирает руки о полотенце, разглядывая меня. Глаза блестят, словно пьяные. «Вполне», — соглашается он, пребывая в некоторой растерянности. «У тебя много друзей?» Интересуюсь, чтобы заполнить повиснувшее молчание. Кажется, он все еще под впечатлением от моего монолога. Друзей много, но тех, ради кого готов рискнуть в случае чего, единицы, задумчиво отвечает он. И часто в твоей жизни бывают такие случаи и риски? Последний раз был 4 года назад. Друга подстрелили, меня хотели посадить, но все обошлось. Паша грустно вздыхает. Не без потерь, но пережили. Ситуация оказалась настолько серьезной. Он кивает, и я чувствую, как все обрывается внутри. На тот момент мы с Динаром в связке были. Вместе вели несколько проектов. Когда ему прилетело, то меня задело автоматом. Семьи нет, но есть люди, которые мне дороги. Я бы не смог спокойно наблюдать, как жизнь друга летит под откос. «А твоя настоящая семья?» Спрашиваю я, нервно ерзая на стуле. «Покоя она тебе не дает, да, лап?» Невесело усмехается он. «После всех твоих слов на берегу и панической атаки в Дубраве очень часто думаю об этом». Киваю я. Паша приближается ко мне и садится напротив. Долго смотрит в глаза, прежде чем заговорить. «Что именно не дает покоя? На какой эмоции зависла?» Он бросает взгляд в сторону окна и сигарет, которые лежат на подоконнике. Курить стал меньше, но и бросить у него не получается. «Смерть сестры и твой уход из семьи. Обычно люди становятся сплоченнее, когда в семью приходит беда. Но бывает и наоборот. Застопорилась на том, что мать, потерявшая ребенка, даже мысли не допустит о том, чтобы лишиться еще одного. Я пыталась представить, что обрубила бы общение с родителями и сестрой, но это никак не укладывается в голове. Если только...» Делаю паузу, заметив, что Паша хмурится, и все же отходит к окну. Открывает его и берет в руки сигареты и зажигалку. «Если бы мне не сделали что-то очень плохое...» Трудно представить, что может сделать мать своему ребенку, единственному сыну, и как довести подростка с неокрепшей психикой, чтобы он захотел впоследствии уйти из семьи. Взгляд Паши становится отрешенным и стеклянным. Он выбивает из пачки сигарету и, щелкнув зажигалкой, прикуривает, а потом отбрасывает ее в сторону. Затягивается и выпускает струю сизого дыма в окно. По коже проносится озноб, когда он поворачивается ко мне, и мы встречаемся глазами. В них боль, паника и решимость. Желание рассказать об истинных причинах его ухода из семьи. И почему-то кажется, что подобными вещами он ни с кем до меня не делился. Или с очень узким кругом людей. Размышления правильные, Софья. Именно довести. И не просто довести, а ампутировать душу, выжечь все там подчистую. Я долго блуждал среди беспросветного мрака. Из тупика в тупик, от поражения к поражению. Не с колен поднимался, а асфальт пробивал головой, чтобы только потом встать на эти самые колени и потихоньку учиться ходить. Я рассказывал, что родом из небольшой деревни. Она находилась на берегу моря. Мы не бедствовали, но и особого достатка не имели. Отец был моряком. Однажды ушел в море и больше не вернулся. Мать осталась одна, без родни, без поддержки. В чужом городе, с младенцем на руках. На нее обратил внимание местный торгаш с рынка. Влюбился. Мама красивая была. «Была?» Собственный голос звучит тонко и прерывисто. Я почти не дышу, когда Паша говорит. «Была. Ее не стало несколько лет назад. Станислав Аркадьевич женился на ней, но меня не любил. Всегда считал помехой и каждый раз пытался это обозначить. Может, к отцу ревновал. Мать говорила, что я его копия, а она отца безумно любила. Может, психопатом был, что вероятнее всего. Потом Саша родилась, и он превратился в чудовище, которое озверело по отношению ко мне. Но тогда еще пыталась сдерживаться. Он морально уничтожал. Без рукоприкладства не обходилось. Сестра всегда на защиту вставала. Хвостиком за мной ходила. Маленький пацанчик была. Задира, очень смелая и безумно красивая. Я часто представлял, как буду отгонять от нее женихов, когда подрастет. В тот вечер, когда она утонула, это я не досмотрел. Она с подругами к морю ушла, хотя я не разрешал, и она всегда слушалась. Отчим товар привез, мать на работе была. Я раскладывал и фасовал во дворе ящики, когда хватился Саши, а ее нигде не оказалось. Побежал на берег. Они любили там с подружками играть, но всегда находились под присмотром. А в тот день она молча сбежала. И они зачем-то в воду полезли. Все трое. Позже девочки признались, что их мальчишки из старших классов надоумили якобы на спор. Волны были высокие. Сашу унесло у меня на глазах. Я бросился за ней, вытащил. Но поздно. Ничего сделать не смог. Понимание, что ни черта изменить нельзя и с этим жить всю жизнь, оно пришло позже. А поначалу был ступор и шок. Я не верил в происходящее. Столько лет прошло, а легче не становится. Красивые серые радужки его глаз почти не видно. Она слилась со зрачком. Взгляд такой, будто Паша сейчас не со мной, а там, в прошлом, и заново переживает весь ужас. Пальцы дрожат. Он шумно втягивает воздух, выкидывает окурок в окно и прикрывает глаза. «Тебе было 12, ты и сам мог утонуть», — говорю я, сдерживая эмоции и слезы. «Мог, но не утонул», — недовольно качает он головой. «Саша была совсем ребенком, маленькая девочка, на куклу похожа, худенькая, с длинными русыми волосами и голубыми глазами». Паша поднимает взгляд, и мое сердце замирает, когда представляю эту картину. «Мальчики из старших классов — это те самые, которые потом избили тебя?» «Да, я нашел их, и они, смеясь мне в лицо, рассказывали, как запугивали девочек, и те от безысходности полезли в воду. Меня, естественно, никто не стал слушать. Смерть Саши списали на несчастный случай, а отморозки избили меня ногами, пригрозив, что если не замолчу, то оставят инвалидом. У одного из них в те времена папа был важной шишкой. Им все сошло с рук, в отличие от меня. Когда пришел в себя, прилетел еще один удар, откуда совсем не ждал. отчим написал заявление, что я пытался утопить младшую сестру. Трое отморозков, которые избили меня, это подтвердили. И девочки внезапно тоже начали говорить и свидетельствовать против. Мать чуть умом не тронулась. И я вместе с ней, когда в палату пришли из комиссии по делам несовершеннолетних. Я только из комы вышел, ничего не соображал. Все обвинения с меня в итоге сняли, но вера в людей сильно пошатнулась. И мать его выбрала, а не тебя. Я пытаюсь сделать вздох, но легкие отказываются работать. В них будто стекла насыпали. На тот момент она была беременна. Вскоре родила девочку. Малышку назвали Юлей. Чудовище пригрозило. Если мать посмеет заикнуться о разводе, то оно отнимет дочь. Мне кажется, он умышленно ломал ее волю. Ад продолжался почти 4 года. И однажды я принял решение. Не самое простое, но необходимое. Умолял мать уйти вместе со мной, но в ее глазах стоял панический ужас, что после развода отчим отнимет детей. С виду примерный семьянин, а внутри ненасытное чудовище. Он угрожал, что сделает ее недееспособным овощем, затаскает по психушкам, меня сдаст в приют, а еще лучше — отправит за решетку. Обязательно найдет способ, как это сделать, если она посмеет уйти. Паша замолкает и всматривается в мое лицо. Если бы я остался, то с большой долей вероятности действительно сел бы за убийство. И, наверное, не одно. Позже я нашел этих тварей, которые запугали девочек и оклеветали меня. Хотел наказать, но не пришлось ничего делать. Все трое стали наркоманами. Один закончил без моего вмешательства, а двое скончались с разницей в 3 месяца от передоза. Почти без моей помощи. Я нервно закусываю губу, переваривая услышанное. Голова идет кругом. Паша достает 2-ю сигарету. «Вы совсем не общаетесь с сестрой?» «Редко. Сейчас Юля в том возрасте, когда происходит переоценка ценностей. Я не тороплю ее ни с какими решениями. Лишь помогаю разобраться с собой и с кошмаром, в котором она жила все эти годы. Я пытался забрать сестру, лишить чудовища родительских прав. Но Юля долгое время упиралась и просила оставить их в покое. С самого рождения отчим вдалбливал в ее голову, какое я дерьмо. Но потом девочка подросла и научилась анализировать, сопоставлять факты. Она мне позвонила и попросила о помощи, когда ей исполнилось 14. Отчим начал пить, поднимать на нее руку. Юля это терпеть не захотела и сейчас учится за границей. Возвращаться в страну не планирует. Общаться со мной тоже не торопится. Но я и не настаиваю. Приглядываю на расстоянии, чтобы глупостей не наделала. Все же жить в нищете и вмиг оказаться человеком с возможностями — это затуманивает мозг. По себе знаю. Боже, неужели можно быть таким ничтожеством? За что он так с тобой и со своими близкими? Думаешь, таких историй мало? Мрачно хмыкает Паша. К сожалению, нет. Иногда самые близкие люди предают и наносят глубокие душевные раны. Я никогда не думал о семье как о чем-то светлом и хорошем, но вызывает восхищение, что ты другого мнения. И мне нравится, что вы с сестрой стоите друг за друга горой. Я был честен с тобой с самого начала, и говоря, что не смогу воспитывать чужого ребенка, именно это и подразумевал. Трезво оценивал силу своих чувств и придурковатость. Понимал, что в случае открытого конфликта с твоим бывшим мужем мог бы потерять над собой контроль. Если ты полагаешь, что я улетел бы в Москву со спокойным сердцем, оставив тебя одну, то это не так. Переживал бы и изводил себя мыслями, что ты нуждаешься в заботе и поддержке, пока я за 1000 километров. Пришлось бы разрываться между 2 городами, потому что я несу ответственность за проекты и людей. И благодарен тебе, что ты не ставишь меня перед подобным выбором, не создаешь трудностей и тупиковых ситуаций. У меня сейчас не самые лучшие времена. И нужно много ресурсов, чтобы разрулить внезапно возникшие проблемы. Твой бизнес? Ты занимаешься криминалом? Мой бизнес абсолютно законен, но есть прибыль, которую я не готов светить и делиться с желающими сорвать легкий куш. Этих желающих с каждым годом становится больше. Люди ждут, что все им должно падать с неба, потому что имеют корочки и прочие регалии. На фоне этого возникают конфликты и недопонимания. Все они решаемые и часто заканчиваются мирным урегулированием вопросов. «Ты же прилетел ко мне не только из-за ребенка, да?» С надеждой спрашиваю я. Внутри царит хаос, меня будто оглушило всеми его признаниями. А разве нас связывает только он? И ничего больше? Совсем ничего, Софья? Откуда столько неуверенности в глазах и голосе? Я вскакиваю со стула и нечаянно опрокидываю его на пол. Хочется тоже встать у окна, чтобы глотнуть свежего воздуха. Но вместо этого я обнимаю Пашу, повиснув у него на шее, и втягиваю его запах. «Прости, что затронула эту тему с семьей». Прижимаюсь крепче, снова чувствуя себя маленькой хрупкой девочкой рядом с ним и одновременно сильной, потому что могу излечить его душу. Нет, он не забудет о пережитом кошмаре, но я покажу, как может быть иначе, по-настоящему. От одной мысли, что ты улетишь, а я останусь одна, становится очень грустно и болит вот тут. Слегка отстранившись, я беру его руку и кладу себе на грудь. Паша зарывается носом в мои волосы и какое-то время молчит. «Послезавтра заказываю самолет на двоих. Не передумаешь?» «Не передумаю и всегда буду рядом». Он подхватывает меня на руки и несет в спальню. «Как предлагаешь отметить это событие?» «Сном?» — глухим голосом отзываюсь я. «А если подумать?» Паша игриво прикусывает мой подбородок, но в глазах пустота. Выглядит разбитым. И я ощущаю себя так же после тяжелого разговора. «В таком случае придется дергать сестру, чтобы прилетела за нами ухаживать. Меня после секса вырубит от слабости, а тебя — от недосыпа». «За меня можешь не переживать, не вырубит. Но твое здоровье мы побережем до отлета. И с Аней я пока не готов встречаться», — усмехается Паша, укладывая меня на кровать, и падает рядом. «Сегодняшнего общения с ней хватило. При личной встрече и вовсе могу не сдержаться и начать отповедь, от которой ей станет тошно». «Злишься на нее? «Уже нет. Не помню, рассказывал тебе или опустил эти подробности». Он переворачивается на живот и вопросительно смотрит на меня. «В Дубраве мы тоже использовали проколотые презервативы». Мои брови в изумлении взмывают вверх. «Да, Ярослав дал мне сиреневую коробочку. Я взял из нее несколько штук. Так что у нас совсем не было шансов», — смеется Измайлов. «В третий раз могли бы уже не заморачиваться с защитой». «С ума сойти!» — обескураженно выдыхаю я. «Надеюсь, ты их больше ни с кем не использовал?» «Хм...» — лицо Паши становится серьезным и задумчивым. «Дай-ка вспомнить». «Ты сейчас в гостиницу с вещами отправишься, понял?» «В машине до сих пор лежат, лап. Думаю, Эрику их подсунуть. Ему сейчас как раз в жизни экстрима не хватает». Посмеиваясь, Паша накрывает меня одеялом и поправляет его, как маленькой. «Все, спи, а я пойду еще поработаю». Он чмокает меня в нос и поднимается с кровати. Я остаюсь одна, и, как ни стараюсь, заснуть не получается. Прокручиваю в голове услышанное о детстве Паши и тихо плачу в подушку, не веря, что люди могут быть такими жестокими и беспощадными.